«Угу, получила специальность», — отвечает Соня. «Какую?» — сделал вид, что не знаю, я, такую же, как и у Катьки. «Она не говорила тебе, что ли?» Сонька пытается строить глазки, но я в броне после знания. Общаюсь спокойно, без лишних эмоций. «Товаровед, то есть, ну а чего у себя дома не стала учиться?» «Катька, конечно, ничего не говорила мне про свою специальность. Да и когда бы, но я и так знал профессию своей подруги. Думала здесь распределиться, а меня отправили», — начала рассказывать Соня, но нас самым возмутительным образом прервали. «Где этот козлина?» Дверь распахнулась так резко, что, если бы она не открывалась наружу, то ее бы просто вышибли. В комнату ввалился потлатый дрыщ с гитарой через плечо и остановился, остолбенело уставившись на меня, поднявшегося со стула во весь рост. Парень дернулся, порываясь уйти. Похоже, он уже и сам не рад был, что зашел. «Ты кто?» — грозно спросил я. «Выйди, постучись для начала, потом входи, если разрешат». «Толя, это Мишка, ухажер твоей Катьки», — не кстати влезла Соня. Паренек, уже было собравшийся отступить и идти искать козлов где-нибудь в другом месте, вдруг, видимо, и сам не поняв как, собрался с духом и, взвизгнув фальцетом, замахнулся на меня гитарой. «Зашибу, Миша, Миша, стой!» В комнату, спотыкаясь, влетела Катя, предмет нашего с ним раздора. Потлатова ухватили за рукав и быстро вывели в коридор. Там ему что-то отчаянно лепетали, успокаивали или уговаривали, я не прислушивался. Мне это было неинтересно, а Соня тем временем ехидно ухмылялась. Да, не замечал раньше за ней такого, ясно вижу, ей бы хотелось, чтобы я тут этого гитариста отоварил, устроив сцену. Окончательно понимаю, не моя эта девушка, и не была никогда. Черт, взрослая жизнь все-таки меняет человека. Вот тогда, пацаном после армии, я смотрел на женщин иначе. Глаза, ноги, улыбка, все. Теперь же ценю совсем другое, человеческие качества, искренность, надежность. Но раз уж я решил, то помогу Катьке пройти этот сложный для нее в ближайшем будущем отрезок жизни. Да кто нас туда возьмет, шутишь. В новочеркасский ЦУМ с улицы не попасть, не верит своему счастью Соня. Вот в козлоедовку товароведом меня распределили, туда и поеду. Она еще не знает, что вчера вечером я уже уладил этот вопрос через Виктора Семеновича. И с работой для Сони, и с практикой летом для Катьки. Последняя, кстати, сразу мне поверила и теперь сидит и гордо, как победительница, поглядывает на сестрицу. Ну раз тут девушку почти спас, пора ехать во дворец съездов, спасать страну. Зал заседаний палат Верховного Совета в Кремле, за трибуной, Нишанов. Выглядит он не ахти. Все эти события в Ферганской области его изрядно потрепали, да и сам он сейчас, по сути, хромая утка, как говорят американцы. Я сижу рядом с чем-то взбудораженным Ельциным. Тот специально оставил для меня место. «Слышал, вашего Вепрева хотят поставить на комитет по сельскому хозяйству», — шепчет Борис Николаевич мне на ухо. «Он же там отличился в прошлом году перед Мишей». «Вепрев, толковый мужик», — отвечаю. «Дело точно не завалит. Я только за». «Ну, ну ладно, давай послушаем, чего нам тут». Нишанов, сидя за столом в президиуме, «а чего стоять-то лишний раз», — огласил повестку заседания. «Первым делом нам предстояло избрать двух его заместителей. Конечно, все кандидатуры уже заранее подобраны, согласованы и пролоббированы, но без заминок не обошлось. Обязали, чтобы один из замов обязательно был женщиной, мол, мало у нас женщин на высоких постах». Выставили кандидатуру. Ткачиха из Житомира. Как по мне, туповатая бабенка. Ни ума, ни особой самостоятельности. Что ни спроси, либо тупит, либо произносит общие фразы. А ведь это будущая замена Нишанова, если что случится. Думаете, избрали сразу? Да сейчас, один из депутатов, тот, что сидит рядом со мной как раз, быстро предложил альтернативные выборы, мол, негоже нам. Нишанов растерялся и попытался возразить, упирая на то, что все согласовано, но его стали перебивать выкриками с мест, и почти все поддерживали моего соседа, Ельцина. Короче, пятерых кандидатов сразу выдвинули. Правда, двое взяли самоотвод, так что осталось трое. Две женщины, одна с Дальнего Востока, вторая – это не слишком способная ткачиха. С небольшим перевесом первоначальная кандидатура выиграла голосование, и председатель облегченно выдохнул. А зря. Тут же встал депутат Игитян из Еревана и потребовал, чтобы Нишанов немедленно ехал домой, решать проблемы с турками-месхетинцами. Вот мое предложение. Вам немедленно вылететь в Узбекистан. Садитесь. Я нахожусь здесь по вашей воле, вы меня избрали. И должен провести это заседание для того, чтобы, сформировав наши руководящие органы, избрать заместителей председателя и сформировать комиссии. И потом я выполняю свой долг. А Нишанов явно психует, но держит себя в руках. Молодец, мужик. Стали выбирать председателей комиссии. Неожиданно возник корейский вопрос. На съезд народных депутатов от граждан корейской национальности избрано 4 депутата. Однако сегодня в Советском Союзе проживают и лица корейской национальности, не имеющие гражданства. Как вы смотрите на это, и что можете сказать о возможности создания новых национально-территориальных образований для них? Взял слово один из депутатов. Во, друг твой ведь кореец. Давай у нас, в Свердловской области, автономию создадим, хохочет Борис Николаевич, пихая меня локтем в бок. Народ оборачивается, косится, но не одергивает. Ельцин сейчас в авторитете, ему можно и пошутить, а я, а про меня, хрен знает, что думают. Может, свой, может, чужой. Мне, если честно, глубоко все равно. Я-то знаю, этому совету долго не жить. Все это, балаган перед распадом страны. Из раздумий меня вывел очередной панибратский тычок в бок от Ельцина и его громкое наползало. Штыба у нас из национального округа как раз. Давайте его изберем. Глава 30. Что? Чта? Чты? Мелькало у меня в голове. Я от республики депутат, а не от округа. Возражаю на автомате. Ну, тогда ладно, смеется Ельцин и заседание катится дальше по намеченному пути. Ишь ты, без меня женить меня вздумали. А я сам, признаться, тоже косячу, сижу, не слушаю, думаю о своем. Но такое впечатление, что вся эта законотворческая возня интересна здесь абсолютно всем, кроме меня. Остальные с горящими глазами дискутируют, позволяя себе выкрики с места. Нишанов это терпит, а по мне, зря. Я бы всех построил. Хочешь выступить? Поднимайся, представься, и только потом гавкай. Не на базаре же сидим. Хотя вот Давид Кугультинов, депутат из Элисты, представился. Почему такая автономная республика, как Татария, в которой около 4 миллионов населения и бюджет больше, чем у некоторых союзных? Почему Башкирия тоже не может быть союзной? Почему мы в конце списка даже здесь? Аплодисменты, сдержанные, но есть. Меня многие знают, продолжает он. Для меня литовцы, братья, ведь я много лет сидел в тюрьме с представителями этой республики. Знаю, какой прекрасный, душевный народ литовцы и латыши. Да все народы достойны уважения. Но когда речь заходит о выборах, автономные республики всегда в самом хвосте. Я предлагаю председателям комиссии выбрать Туфана Миннуллина, замечательного татарского писателя и честного человека. Вот писателя можно избрать, депутата этого не жалко. Да и ему, похоже, не жалко свое время терять на этой должности. Я, кстати, не читал его произведений. Мне интересно другое, где этот калмык сидел в тюрьме и за что? За подрыв экономической мощи тоталитарного режима? Склад, что ли, ограбил? У вас в Норильске сидел, словно угадав мои мысли, шепнул сосед справа, Ельцин. За контрреволюцию. Сейчас такой статьи уже нет, а я застал. Статья 58.10. Ну, да вузря, конечно, посадили, всего-то заступился в стихах за калмыков, когда тех выселяли, пояснил также шепотом другой мой сосед, тот, что слева. Этот седой старикан революцию точно застал, а стало быть, и контрреволюцию. Наконец, собрание закончилось. В перерыве перед совместным заседанием обеих палат Ельцин мимоходом сообщил мне, что его будут двигать в комитет по архитектуре. Я проголосую, чё, обещаю я, да не больно-то и хотелось. Марокко одна, отмахивается Борис Николаевич. Тем не менее, его избрали главой комитета по строительству и архитектуре. Как и моего земляка Вепрева, поставили во главе аграрного. Кстати, в этот самый комитет по сельскому хозяйству записалось аж 200 рыл. Половина, наверное, даже не знает, с какого конца держать лопату, но жаждут влиять. Комитет по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства. Предлагается товарищ Матвиенко Валентина Ивановна, ныне заместитель председателя исполкома Ленинградского городского совета народных депутатов, вещает дальше ведущий. Ух ты, еще одно знакомое лицо. Вот у кого, можно сказать, карьера только начинается. Тем временем Примаков уверенно ведет заседание к финишу. Я держусь в стороне, на трибуну не лезу, руки не поднимаю, с места не кричу. Главное, не попасть в какие-нибудь рабочие органы. А вот Ельцина сейчас пытают по полной. Сначала по строительству, теперь по спитакскому землетрясению. Почему, мол, разрушений было так много, кто виноват, как строили, кто подписывал. При проверке мы убедились. Те дома, что разрушились, строились из рук вон плохо, заговорил Борис Николаевич, взяв слово. В бетоне, скажем, цемента оказалось всего 50% от нормы. Арматура в стенах, он сделал паузу, подбирая точную формулировку, ее, товарищи, можно было вытаскивать из стен голыми руками. И вот теперь главный вопрос. Куда делся цемент? Куда-куда, хмыкаю я про себя. И так понятно. Растащили армянские товарищи при строительстве жилых домов. И цемент, и арматуру. Товарищи, меня очень многие просили разъяснить порядок дальнейшей работы, чтобы была полнейшая ясность, сообщает Примаков в конце заседания. Итак, комитеты образованы, большинство комиссий тоже, за исключением двух в Совете национальностей. Я предлагаю сейчас прервать сессию на неделю. Зал оживился, предчувствуя окончание не только заседания, но и всего этого длинного, изматывающего съезда. Люди зашевелились, закрутили головами, обмениваясь мнениями с соседями. Хотелось бы, продолжил Примаков, чтобы те депутаты, кто войдет в комитеты, а вы получите свежие списки от председателей палат, приехали 19 июня. Надо будет поработать в комитетах над составом будущего правительства и выслушать министров. Думаю, это будет очень полезно. Ё-моё, да что ж такое, не планировал я 19 го быть в Москве. А главное, что, разве можно было вообще не вступать ни в какие комитеты и комиссии, я этого не знал. Расстроенный иду в гостиницу, чтобы столкнуться с еще одной несправедливостью. Меня выселили. И в самом деле, я никого не предупредил, что задержусь еще на пару дней. Откуда администрации гостиницы знать, что я остался для работы в Верховном Совете? Хорошо, что места свободные были. Не для всех, конечно. Но я светанул к Сивой, и мне сообщили, что через 10 минут номер будет готов. Простенький, не люкс, как у меня был раньше. Но все же крыша над головой, и на том спасибо. Утром, опять на тренировку. Заодно надо проконтролировать, чтобы Катька не осталась в Москве. Кстати, ее сегодня в зале нет. А вот остальные, весь разношерстный состав, включая двух смотрящих за общагой, все на месте. И хоть вижу их, наверное, в последний раз, но учу парней на совесть. По окончании тренировки уже на выходе из подвала слышу разговор вчерашнего потлатого агрессора и Катерины в соседней с раздевалкой небольшой комнатке. И диалог у них довольно любопытный. «Миш, ну я же все решила, поеду домой», — голос Катьки, звонкий и решительный. «Нам с сестрой предложили подработку в нашем ЦУМе. Это что-то нереальное. А тут в лучшем случае я квасом торговать буду на ВДНХ во время практики. Катюш, ну зачем сразу уезжать?» — конючит Михаил. «Тут столько всего впереди. Мы могли бы гулять по городу до рассвета, пить газировку, да хрен с ним, даже твой квас на ВДНХ, кататься на троллейбусах без конца. Нам же нравилось. Да тебе все равно с кем гулять», — вдруг зло выплевывает Катя. «Добился своего, чего тебе еще надо? Это ты из-за этого боксера? Вот так вот, да?» Голос Михаила становится резче. «Я всего раз с Машкой прогулялся. И с Веркой. Ну и с Веркой на дискач сходили. И что? А вот когда у меня появился новый ухажер, ты сразу обо мне вспомнил. Ухажер это, я так понял, боксер Штыба. Надо как-то незаметно уйти, а то неудобно. Скажут, подслушиваю. Пусть сами разбираются». Но внезапно ситуация за дверью изменилась. «Шалава подзаборная», — заорал Мишка, срываясь на виск. «Козел брехливый», — не уступает ему Катька. «Э вы чего, молодежь?» — раздался еще один голос, глухой, низкий. И, похоже, принадлежал он тому самому местному блатному, бывшему боксеру. «Это тебе за козла», — истерит Михаил. «Слышу глухой удар, что-то грохнулось об пол. Он что, ударил ее?» Первоначальное желание уйти и не мешать молодым испарилось мгновенно. Пинком выбиваю дверь и вижу: Димон, или все-таки Славик, с развороту пинает потлатого Катькиного воздыхателя. Тот лежит на полу, закрываясь от ударов руками. Но не он меня волнует. В углу помещения на полу лежит в отключке Катя. Лицо бледное, а с подбородка стекает тонкая струйка крови. «Это не я, это он», — запыхаясь, бросает Димон Славик, который, конечно, моего эффектного появления не пропустил и теперь пытается оправдаться по поводу лежащей без движения Катерины. Дышит. Вы что здесь устроили? Недоумеваю я. Проверив пульс, пытаюсь помочь Катьке способом, которым уже однажды помог Виктору Семеновичу. То есть не трясу голову, а аккуратно повернув ее на бок, пытаюсь минимизировать последствия удара. Главное, не усугубить. Зашибись. Бить Михаила смысла нет, пинок по морде от третьего в этой комнате и, как оказалось, не лишнего, вырубил парня. Приехавшая скорая увезла обоих, вроде как, с переломами челюстей. Вот это я помог девушке. Как бы теперь лекарство не оказалось хуже самой болезни. Милицию тоже вызвали, но у ментов облом. Оба предполагаемых виновника уже вне досягаемости. Один в больнице в бессознательном состоянии, второй, который оказался все-таки демоном, а не Славиком, сбежал. С моего согласия, конечно, я ведь разговор слышал и, хотя самого удара не видел, уверен, не он бил Катю. Мишка на меня тут работал. Я думал, авторитетом помогу ему в разговоре с девчонкой, а тут, вишь, как вышло, пояснил напоследок Димон. Парень не бандит пока, это видно, но спекулянт, точно, с собой сумка с сигаретами, жвачкой и прочей мелочевкой, товар для местного птушного оборота, похоже, впрочем может, статью за спекуляцию уже и отменили, труднее было отделаться от милиции, в глазах приехавшего наряда явственно читалось, а не повесить ли нам обе покалеченные челюсти на боксера, удобненько, логично, и главное, быстро, вот только обломились они. Я невозмутимо сунул им под нос удостоверение члена Верховного Совета, и менты трогать меня не посмели. Ну, хоть показания дай, взывали стражи порядка к моей совести. Даю, не видел, кто бил, ни девушку, ни парня. Ссору слышал, через дверь, вот очухаются, их и допрашивайте. Проходили уже, сейчас опять полдня потеряю, а у меня планы. Надо переговорить с малышкиной Олей, той самой выпускницей МГУ из общаги. ГСИ она закрыла в четверг, а на днях уже моталась насчет работы в банк. Я звонил в пятницу нашему председателю Егорову, и вроде как новая сотрудница ему глянулась. Но пока девушку на кассу поставит, Егоров сказал, пусть с низов начинает. Да я не против. Единственное, что потребовал, зарплату, не 300 стандартных, а хотя бы 350. И жилье, это принципиально. 350, сейчас, между прочим, совсем немного, но жилье за счет фирмы и перспективы, это уже разговор. В общаге Олю удалось застать совершенно случайно, она собиралась на свидание с кем-то, и поймал я ее прямо у входа во всей боевой красе. Макияж, духи шлейфом, модный прикид, красотка, хвалю, и сама по себе, и в банке всем понравилось. А этот англичанин женат, внезапно спрашивает Оля, приняв комплимент как должное. «Ты и Гордона видела?» Приподнимаю бровь. «Не знаю, может, и женат. Но вообще-то на работе флирт не поощряется. Да, а он мне уже комплименты делал. Даже в ресторан звал, как только пройдет испытательный месяц», потупила глазки Малышкина. «Если что, можешь сразу отбрить и на меня сослаться», говорю серьезно. «Ему лет 40, думаю, и жена есть, и дети где-нибудь в Сурье. А тебя там уважают, хотя ты вроде и не акционер», задумчиво смотрит на меня Оля. «Через кооперативы мне немного принадлежит акций, но это не официально. Плюс связи с семьей Бэнкса, коротко поясняю я. В гостинице собираю вещи, пора выезжать. Открываю сумки и замечаю, что что-то не так. Вчера, когда меня выселяли из номера, мои вещи распихали по пакетам, не трогая сумок. Но в одной из них точно рылись. Вижу, по-другому вещи лежат. Вот дерьмо, у меня там была тетрадка. Не та особая, где все, что вспомнил, записано, та в гараже припрятана, а другая, во время московского визита кое-что еще всплыло в памяти так, припомнил разные мелочи, вот их и записал туда, тетрадка не пропала, так и лежит на дне сумки, но раз в ней рылись, то, получается, могли и прочитать, Палевна, это кто тут такой любопытный, да и не узнать сейчас, вещи мне внизу со стойки выдали, а до этого хранили их в небольшой комнатке отдыха, а там мог быть кто угодно, и персонал, и клиенты. Так, надо посмотреть, что у меня тут в тетради записано. Морщись от недовольства своей тупостью, надо же было забыть предупредить администрацию гостиницы о том, что задержусь на 2 дня, листаю тетрадь. Результаты спортивных матчей, припомнил 3 матча нашей сборной. Австрийцы, ничья, немцам в гостях проиграем, счет не помню. А вот турок дома дернем 2-0. Оба гола Протасов забьет. В принципе ничего страшного. Это я могу объяснить. Тем более в спортпрогноз поигрываю. Об этом многие в курсе. Так-с, что еще? Сахаров болеет, умрет, тоже не страшно. То, что дядя серьезно болен, это всем заметно. Знак вопроса я поставил потому, что не помнил точную дату смерти. А вот следующая запись мне может реально выйти боком. Глава 31. А запись была такая. Стена все. Ноябрь. После праздников. Ясное дело, имел в виду я Берлинскую стену. Ее, помню, снесут почти случайно. Пресс-атташе накосячит, брякнет в прямом эфире, что переход открыт, и народ ломанется. А по плану немецких властей ограничения должны были снимать постепенно. И произойдет это почти сразу после ноябрьских праздников. Сейчас, думаю, никто не врубится. Стена все, что за стена, причем тут праздники. Но потом, когда все случится, умный человек сообразит, что я имел в виду. И тогда вопрос, откуда ж ты бы знал? Что же делать? Угадать или предвидеть такое сейчас нельзя. Или можно? ХМ. У меня есть знакомые в ГДР, еще по венгерской поездке. Хотя есть вариант получше. У Петра Колесникова там батя, начальник штаба всей нашей группировки. А Петька в Красноярске. Мог я от него какую информацию получить? Мог. Для отмазы сойдет, наверное. Смотря как копать будут, глубоко или не очень. Хотя копать начнут только после совпадения моего прогноза и свершившегося факта, то есть году к 90-му, а может и вообще никто не читал. Ладно, волосья на заднице рвать буду позже. А сейчас, в посольство Норвегии. Надо срочно поговорить с Мартой, может, получится уговорить подругу прилететь к 19-му. В посольстве, несмотря на выходной, дежурный без лишних слов отвел меня в приемную и помог набрать номер в Скаугум. Вот интересно, вижу его впервые, а он меня знает, и не спросил ничего. Никто я такой, ни зачем звоню. Как хорошо, что ты позвонил. Нет, раньше не получится, у меня экзамены. И еще день рождения у дяди Хакана. Да, я тоже скучаю. Марта отказала, ну это и ожидаемо. Была бы возможность, взяла бы билеты на более раннюю дату. Хакан, день рождения, он же в июле. И почему дядя? Запутался я, это другой Хакан. «Мамин брат и мой крестный», — поясняет подружка. «Марта уже немного рассказывала мне про свою семью. Я, например, знаю, что у ее мамы есть старший брат, видимо, этот самый дядя Хакан, а другой брат погиб в детском возрасте в результате несчастного случая на море. Тогда даже тела бедняги не нашли, могилка пустая. И уж совсем нехорошая ситуация случилась с сестрой, возможно, моей будущей тещи, она покончила жизнь самоубийством. Соня, мама Марты, до сих пор переживает, что не помогла в то время своей старшей сестре. Короче, я знаю даже больше, чем обычный норвежский обыватель, а возможно, и многие из приближенных ко двору служащих. Раскрывать секреты королевской семьи, конечно, никому не собираюсь. Марта меня об этом просила отдельно и рассказала эти семейные тайны только для того, чтобы я по незнанию какую-нибудь трудную тему не затронул в разговоре с ее родными. Словом, чтобы проявлял деликатность в нужный момент. А вот про дядю речи не шло, видимо, никаких деликатных тем с ним не связано. Передавай поздравления от меня, прошу я, обязательно. Кстати, именно он и помог тебе с семенами. С чем, не сразу соображаю, Толя. Смеется Марта, ты же сам просил. Помнишь, элитная норвежская порода, семенной материал? А, вот оно что, не семена, а семя. Наконец, вспоминаю, у дяди, кроме недвижимости, еще и молочная компания есть, плюс нужные связи. Вам уже все отправили. В посольстве тебе должны отдать контейнер. Подожди, ты же сейчас откуда звонишь? Из посольства? Да, из посольства. Но тут, кроме меня и охранника, всего один какой-то дядька, вроде как дежурный. Не знаю, отдадут мне или нет. Дай ему трубку, решительно потребовала подружка. Вскоре мне вынесли два довольно тяжелых метровой высоты термоса, или как эти штуки называются, и как мне это нести, и не пропадет ли ХМ продукт, да и вообще, пустит ли в самолет. Марта, спроси у дяди, это вообще сколько хранится? Принцесса на время замолчала, явно советуясь с кем-то по мобильному, и ответила, если условия не нарушать, то долго, тяжелые они, бурчу я недовольно, дай мне еще раз дежурного, снова просит Марта. Короче, договорились так, к гостинице подъедет машина из посольства, и с ней человек, который донесет сосуды Дьюара, именно так называются эти контейнеры, прямо до депутатского зала в аэропорту. Прощаюсь и еду назад в гостиницу. Вечером машина, а это был Кадиллак, да еще с посольскими номерами, вызвала настоящий фурор у входа в гостиницу. Кроме водителя, там сидел кряжистый дядька с грустным лицом. Я дядю понимаю, кому охота в свой, очевидно, выходной день, да еще на ночь глядя куда-то ехать. Но ничем помочь не могу. У меня и так, считай, три сумки. Пусть тащит. В депутатском зале многолюдно. Такое впечатление, что люди едут на работу в провинцию после тусовки на выходных в столице. И надо же такому случиться, что именно в этот день, другим, конечно, рейсом, летит к себе в регион Ельцин с сотоварищами. «Толя, это что у тебя?» БН кивает на мой багаж, за который пришлось все-таки доплатить. «Да это, Борис Николаевич Сперма», вздыхаю я и, предвкушая реакцию, начинаю объяснять. «Ну, хорошо, хоть не твоя». Ельцин ржет как конь после моего рассказа. Его свита тоже гогочет. «Кстати, тут Вепрев. Видел его. Может, даже с тобой одним рейсом в Красноярск летит». «Где?» Обрадовался я возможности сдать обузу непосредственному заказчику. Оглядываю зал и нахожу земляка. Вокруг него тоже толпится народ. Только если у Ельцина сплошь чиновничьи физиономии, то у Вепрева публика другая. Все больше сельхозники, по виду. Но важности у него не меньше. Да и там тоже солидные дяди сидят за столиком, что-то пьют из чашек. Надеюсь, не водку. Хотя потому, какие жадные глотки делает Аркадий Филимонович, сомневаюсь, что спиртное. Это то самое, то, что обещал. Норвежская красная, бог мой. Вепрев буквально подпрыгивал на месте от возбуждения, как ребенок при виде подарка от Деда Мороза. «Толя, а материал правильно взяли? Это важно. И где сопроводительные документы? А я знаю, как правильно». Растерялся я. «Видишь ли, бык должен быть в крайне возбужденном состоянии. Это дает плюс 10% к результативности осеменения». Тяну я, не зная, что ответить. Вот совсем нет никакого желания думать о том, возбуждали ли быка, и если да, то каким образом. Там их к манекену подводит обычно, со знанием дела поясняет еще один депутат Верховного Совета, которого я не знаю, но, думаю, тоже из аграриев. «Эх, Аркаша, умеешь ты достать все, что захочешь. Дашь сотню доз, и мне, заголосил народ, поняв, какую ценную вещь получил глава Аграрного комитета Верховного Совета из Назарова. «Толя, пригляди за термосами. Пойду договорюсь, чтобы их в салон разрешили взять, ведь сдавать в багаж такой ценный груз небезопасно», решительно командует земляк, и я караулю сосуды, ловя откровенно завистливые взгляды сельхозработников. Разумеется, Вепрев договорился. Но что интересно, в самолете вез эти сосуды все равно я. Дело в том, что у Вепрева место обычное, а у меня, ну, я уже рассказывал, что из себя представляет современный бизнес-класс. Первый ряд, чуть больше места для ног, плюс полочка небольшая имеется. При покупке билетов я не обламывал себя, и так как решил жить на широкую ногу, то сейчас лечу в бизнес-классе, считай. В общем, мне эти два термоса в ноги и поставили. «Я тебя, Толя, на своей машине довезу куда скажешь», — посулил взамен услуги Вепрев. «Утром будешь на автобусе трястись, а так, с комфортом, в моей «Волге». Она, кстати, уже в Емельяново ждет. А что, просто так бы не подвез. Дядя и так по уши в долгах передо мной. Молодой человек, что у вас тут? Мешает пройти», — с недовольным фырканьем протискивается к окну, наступив мне на ногу важная и объемная тетя. Двигалась она решительно, как бульдозер, или даже танк. Тетя была олепесто одета, не в меру накрашена, и с таким количеством желтого металла на себе, что чуть ли не звенело при каждом шаге. Думаю, из особо важных, не королевских кровей, конечно, как моя Марта, но вид чванливый, и претензий много. Я порадовался, что сижу не рядом с ней, а с краю у прохода, ведь тетке собственного кресла явно будет мало, а место у нее было рядом с тощим дядей с такими грустными глазами, что становилось ясно, это ее муж. Сам я был без наград и значков, так как шикарный свой костюм снял, чтобы ненароком не изнахратить. В общем-то и правильно сделал. «Сперма там», зло ляпнул я, так как переноска этих термосов меня изрядно утомила. Я даже вспотел, пока их тащил по салону. «Что?» – возмущенно переспросила тетка. «Коля, ты слышал, ну и шутки нынче у молодежи. Это ж не стыда, не воспитание. Вас вести себя прилично родители не учили, никто вообще не учил. Мамы-то нет давно, а батя, ну сами понимаете, чему он научить мог. Но это, в нынешнем теле. А в прошлом теле мой отец хоть и закладывал за воротник и моим воспитанием особо не занимался, зато мама свое дело знала, и ремнем по заднице мне прилетало часто. Вообще-то, претензия тетки прозвучала грубовато, притом на весь салон. А тут еще деваха с заднего ряда, гоготнув, потянулась вперед и принялась с интересом разглядывать сначала термосы, потом меня, красномордого. Приятная такая девочка. И какое теперь у нее обо мне впечатление? Выражение выбирайте. Это бычья сперма. От одной очень хорошей породы. Для нашего совхоза, между прочим, сперма, так это правда. Ахнула толстуха и решительно полезла через ноги мужа назад, на выход. Я с этим не полечу. А ну убирайте. Вызовите мне командира корабля. У нас что тут? Но и в ковчег почему в багаж не сдал? Ой, больно. Уважаемая, куда вы по ногам, как по асфальту? Возмущаюсь я уже громче, так как тетка снова прошлась по мне, не замечая препятствий, и просторный проход бизнес-отсека для нее оказался мал. Что ж за день такой, опять мои модные кроссы пострадали. Гражданка, сядьте и пристегните ремень. Самолет готовится к взлету, хрупкая стюардесса в узкой юбке-карандаше чуть ниже колен храбро бросилась на танк. «Да вы знаете, кто я», — громогласно объявила толстуха, «разумеется», продолжая стоять в проходе, а самолет уже действительно притушил свет и медленно стал выруливать на взлетную полосу. «Не хулиганьте! Прошу вас, сядьте на место!» Стюардесса вдруг сбилась, растерявшись. «Сяду! Только уберите эту сперму!» Взвизгнула тетка и с размаху пнула контейнер ногой. Весь салон тут же повернул головы в нашу сторону. Еще секунда, и возле заветных сосудов будто из воздуха материализовался Вепрев. «Наверное, телепортировался, иначе не объяснить. Я тебе ноги поотрываю, если еще раз пнешь», — зло прошипел он тетке. «Мужчина, вы тоже займите свое место», — требует храбрая стюардесса. Реально она большого мужества человек. Вепрев сейчас страшен в гневе, и несмотря на свой невеликий рост, он не выглядит лохом, в отличие от меня, в несолидной джинсовой варенке. На пиджаке именитого земляка позвякивают значки, ордена, медали, герой соцтруда, между прочим. Дерзить такому? Толстуха сникла, забормотала что-то себе под нос и стала пробираться к своему креслу. На этот раз я ловко успел убрать ноги. Чингачгук дважды на швабру не наступает. Ну, хорошо, два раза может наступить, но три уже нет. «Коля, ты-то чего молчишь?» — сверлит мужа взглядом тетка, усевшись на свое место. Чего она от него ждет? Что он сейчас ринется в рукопашную и выкинет контейнер в иллюминатор? Да дядя вообще на бойца не похож, вот совсем. Ты не понимаешь, Майя, это Вепрев. Будничным, даже несколько скучным, голосом отвечает тощий дядя. Видимо, для него такие наезды — дело привычное. Он давно адаптировался и теперь реагирует на психи и замашки своей важной супруги с олимпийским спокойствием. А я Штыба. Зачем-то похвастался я. Штыба, начальник хозуправления крайкома КПСС? Не может быть. Не поверил мне сосед слева. Глава 32. Это который Штыба? Плюгавый мой сосед вдруг выдал на лице сразу две эмоции. Удивление и осторожный испуг. И театральный критик во мне тут же сказал. Верю. Ну-ну, усмехнулся я, подбадривая. Но флегматичный сосед уже опять ушел в раковину своего безразличия и на меня даже не смотрит. На толстуху же мое саморазоблачение не произвело ровным счетом никакого впечатления, но, напуганная дядей в дорогом костюме и с высшей наградой родины на груди, она притихла. Я уснул, но вскоре был безжалостно разбужен стюардессой. Обед. Черт, забыл предупредить, чтобы не будили. Раздали еду, все аккуратно упаковано, с эмблемой Аэрофлота, в серебристых коробочках. Для меня это уже привычно, а вот девица сзади живо радуется каждой мелочи. Ох, ты соль, перец. Она будто в первый раз летит. Или, может, как сейчас модно шутить, с Урала. А это что, салфетки? Кофе. Растворимый. Точно, с Урала. Как Ельцин. Или, скажем, Костя Цзю. Интересно, фильм с этим дурацким мимом уже вышел или нет? Это она еще моего обеда первого класса не видела. У меня, к примеру, на столике красуется миниатюрная розеточка с черной икрой. Проглотил еду, даже не заметил. Сухой закон еще никто не отменял, но в первом классе уже наливают вино, шампанское, даже водку. Вот в прошлом году, помню, спиртного не давали вообще. А теперь, пожалуйста. Послабление вышло, впрочем, незаметное для большинства. Я, разумеется, злоупотреблять не собираюсь, надо в форму возвращаться. Решил, если получится, поеду на чемпионат мира. Все-таки в Москве, далеко ехать не надо. А потом, все. Сзади слышу восторженные возгласы девицы по поводу эконом-обеда простых пассажиров. Курочки с рисом и булочки с джемом. А тут еще салат. И десерт есть? Да тут как в ресторане. Задыхалась она от восторга. Да, хорошо, когда отдельный салон под первый класс. Но в этом рейсе таких мест всего 6. И все прямо в общем салоне. Сейчас, впрочем, уже можно и не шифроваться особо. Кто хочет, тот выделяется, чем многие кооператоры пользуются. А мне плевать, что и поднос у меня больше, и салфетки, тканевые, не бумажные, и еда, на нормальной фарфоровой тарелке, не в фольге. Пусть завидуют молча. Парень, ты мне свою шоколадку не отдашь? Стучит по лысине вроде как показавшаяся мне сначала приличной девушка. Не надо меня по макушке долбить. А шоколад? Конечно, отдам. А чего не надо? Смеется нахалка. У тебя там что, эрогенная зона? Ух ты, какая продвинутая, про эрогенные зоны осведомлена. Жаль, с воспитанием промахи. Молодой человек, вы уж простите меня, старушку, вдруг елейным голосом обратилась ко мне толстуха. Все ясно, муж, пока я спал, поделился своим мнением о штыбе. Знать бы еще какое оно. Какая же вы старушка, да у вас, уверен, поклонников больше, чем у любой малолетней пигалицы, усмехнулся я, кивнув на девицу сзади. Ты че, возмутилась та, правильно восприняв сказанное на свой счет. Знаешь, сколько у меня парней? Сколько? Штук 10. Точно, ровно 10. Девушка, если вы шалава, не надо этим хвастаться, не без удовольствия заметила толстушка. Видно, тетка чутко уловила, что меня особо сзади порядком нервирует. Анатолий, а вы еще как спортсмен выступаете? Обратилась она ко мне с интересом и даже с уважением. Кто бы мог подумать, тетенька, а какой у него вид спорта? Снова влезла соседка сзади, облизывая пальцы с растекшейся по ним Аленкой. После подарка с барского плеча от меня она даже на шалаву не обратила внимания. Затупила тетка. Видимо, об этом муж ей сообщить не успел. Бокс, пришел я на помощь. О, а у меня ухажер, боксер, КМС. Выпалила болтушка сзади, окончательно влившись в наш разговор. Сейчас служит, тут, в Красноярске. На Кульбыстрой у него часть. Он хоть и невысокий, но наглый как танк и борзый, любого завалит. А бывший был борцом-вольником. Там вообще без шансов. На Кульбыстрое, КМС, а не бегут ли это? Поворачиваюсь, чтобы разглядеть девицу получше. Симпатичная. Я такие вещи на автомате просекаю. Лицо круглое, кожа чистая, волосы длинные, ухоженные. Но главное, ноги. Нет, не стройные, а даже наоборот. Округлые коленки намекают, что и сзади у девицы масштаб приличный. Она, похоже, из тех женщин, у кого и попа, и талия имеются. Не дура природа. Постаралась, мог, вполне мог бегать за ней бегут, в его вкусе девица, 100 пудов, точно, восклицает она, хлопая ресницами, он, бегут казах, это и фамилия, и национальность, прикинь, а он и правда говорил, что его все в крае знают, смотри-ка, не соврал, тут девушку отвлекли, стюардесса пошла по рядам собирать приборы, сейчас, в отличие от будущего, они не пластиковые, а обычные, из нержавейки. Знаю, некоторые не стесняются и без зазрения совести тырят вилки и ножи впрок, в общежитии там, или домой. Вот и соседка сзади, похоже, украдкой сунула к себе в сумочку комплект. Да забыла я, забыла. Очень надо их воровать, оправдывалась сейчас перед стюардессой подружка Бейбута. Девушка, зачем вы обманываете? Вы что, из ресторанов тоже посуду домой уносите? Сейчас старшую позову. Сообщим по месту учебы. Пугает храбрая стюардесса, та, которая даже вепрева не убоялась. Анатолий, так вы еще выступаете как спортсмен? Попыталась вернуть к себе внимание безымянная для меня пока тетенька. Я, кстати, Лимонова Вера Игоревна, из краисполкома. И вы знаете, как раз курирую спорт в нашем регионе. Уверен, вы с этим прекрасно справляетесь, вежливо киваю я. Но мои спортивные планы, это скорее в федерацию. Там решают, кого на какие турниры ставить. Тут от самого спортсмена не все зависит. Где-то позовут, а где-то пролетишь мимо. Ой, да хоть бы и взяла. Билет у вас сколько стоит? С ума сойти, продолжает возмущаться подружка Бейбута сзади. Еще и огрызается. Точно говорят, волос длинный, ум короткий. Похоже, эту дурынду спасать надо. Уважаемая, простите. Да-да, именно вам. Вы тут старшая по рейсу, Поворачиваюсь я к паре стюардесс, обе в одинаковой форме, но одна явно постарше и держится увереннее, наверное, она и есть старшая бортпроводница. И странное дело, старшая, такая же стройная, как моя соседка справа. Неужели у них там совсем нет стандартов? В салоне и так дышать тесно, а тут еще и такие танки шлындают по проходу туда-сюда. Я к вам подойду, вежливо, но твердо сообщает мне старшая. Нет, вы уж сначала мне внимание уделите, а от моей соседки отстаньте. Идите занимайтесь своими делами. У вас что, работы нет? Сделали проблему из ничего. Ну, забыл человек, сунул в сумку машинально. Ничего же не пропало, отчитываю я старшую и по возрасту, и по экипажу тетку. Вы знаете, сколько мы платим бывает за рейс за недостачи. Возмутилась моей наглостью сотрудница компании. А вы знаете, какого размера должен быть пластик сыра или вот, например, колбасы? И я поднял несъеденный ломтик копченого деликатеса, который аж светился насквозь. Эти хитрости мне понятны. Чем тоньше будут порезаны колбаса, сыр, ветчина, тем больше останется для дома, для семьи сотрудникам компании. Мне на самом деле наплевать. И так перепало больше, чем рядовому пассажиру. Десерт вон вообще отдал жертве аэрофлотовского беспредела. Я свидетель. Вдруг громко подала голос моя соседка слева, Вера Игоревна из краисполкома. Правильно, Анатолий Валерьевич. Вот это, по-коммунистически. Пусть теперь их самих на выходе проверяют. Сумочки, авоськи. Пусть посмотрит, кто и что уносит. Интересно, что ей надо от меня? Муж тетки сидит рядом с рожей буддийского башка и вообще никак не реагирует на происходящее. Вижу, шепчет что-то старшая храбрая стюардесса, поймавшая на воровстве девушку. Явно про меня что-то поет, про то, какой я крутой, по местным меркам, конечно. И вот только что грозная, внушительных размеров старшая стюардесса, оказавшись совсем не такой храброй, сразу сдулась. Да, конечно, простите, девушка, мгновенно меняет тон она. Не знаю вашего имени, Мадина я, воровка в легкой растерянности. А вот мне неразделенная пока любовь моего друга стала еще понятнее, имя-то казахское, скорее всего, землячка кореша. Мадина, вы если раньше меня Бейбута увидите, передайте, я заеду к нему в часть в ближайшее время. С подарками, говорю я девушке. Да, ой, сегодня же и заеду, спасибо вам, а то я уже плакать собралась, призналась простодушная Мадина. Помогает? Усмехаюсь я, с парнями, всегда, а тут, боюсь, нет. Мадина, мы вас в обиду не дадим, улыбнулась Вера Игоревна, ловко уловив момент. Похоже, в сознании тетки только что произошла переоценка активов, и репутация Мадины в ее глазах выросла. Чванливая, да, хабалка, да, приспособленец, еще какой, вон как меня обихаживает, но в ситуацию въезжает на раз. Так бы сдалась ей эта Мадина при других обстоятельствах, да она б еще и от себя девицу притопила. Спасибо, Вера Игоревна. Вот моя визитка, звоните. Если чем смогу, помогу, достаю из визитницы парадный экземпляр. У меня, надо сказать, два типа визиток. Одни, строгого, делового стиля, для всех. Там мои телефоны и должности. Вторые, не дать не взять произведение искусства. Черная качественная, плотная бумага с золотым тиснением по краям и красивым орнаментом. Позолота, причем, натуральная. И там только моя фамилия и инициалы. Штыба, В, ну и на обороте три телефона. Приемный, мой прямой в кабинете и домашний. Были бы сотовые, добавил бы. Ну или пейджер. Но это еще не скоро. Подумывал еще серп и молот изобразить, чтобы показать свою принадлежность к партийной элите, или олимпийские кольца, но пока на таком варианте остановился. Это мне Пашка Полоскин подогнал, он еще один кооператив открыл, визитками занялся. Молодец, схватил момент. А можно мне такую? Между кресел снова высовывается мордочка Мадины. Похоже, сегодня девица от меня не отстанет. Сидит, сверлит взглядом. Наверное, сравнивает, кто лучше я или Бейбут. Ну или решает, достоин ли я стать 11-м в списке ее поклонников. Последняя была, но через вашего молодого человека, вы меня легко найдете, обламываю я. Мой кореш, между прочим, ревнив не в меру. Ходи потом, жди удара по печени. Шутка, конечно, с другом я из-за бабы ссориться не собираюсь. Поэтому лучше сразу дать понять. Вот есть Бейбут, и есть я, друг Бейбута и человек с возможностями, но не с намерениями. Толя, а ты чем занимаешься, ну, кроме махания кулаками? Спрашивает наглая деваха. Да, После такого вопроса ясно, ничего она о моей крутости по-прежнему не ведает. Ну и не буду ничего ей рассказывать, лучше пообщаюсь с умной Верой Игоревной. Вера, обращаюсь я к тетке по-простому. А вы в курсе, что ваш предисполком и Сергеенко теперь в конституционной комиссии? А как же, мы уже поздравили Валерия Ивановича. Охотно подхватила беседу Вера. Толковый мужик, знаю его по бюро, он же у нас секретарем работал. Секретарем? Фыркнули сзади, не оценив всей весомости этой должности. Дружно с соседкой игнорим замечание красивой и осведомленной в том, что такое эрогенная зона, но совершенно не разбирающейся в партийной номенклатуре девушки. Я тоже успел поздравить, и еще заметил, у вас просьба ко мне. Какая? Ох, какой вы чуткий руководитель, льстят мне напропалую. Рукамахатель, скорее, острят сзади. Не будем об этом, не стесняйтесь, рассказывайте. Предлагаю я соседке. Мадина опять в игноре. У нас есть интернат для глухих на Удачном. Я офигел от начала. Ну мало ли что может потребоваться от хозуправления. Но школа, был я там, кстати, год назад, по поручению Шинина, знаю. Так вот, ситуация сейчас там такая. По мере рассказа тетки, я впадал, как модно будет говорить в будущем, в когнитивный диссонанс. Это самая блатная, чванливая, а местами даже хабалистая баба оказывается, просит вовсе не за себя, а за детей из этой школы-интерната. Жесть. Вот как так можно в людях ошибаться, она и пытается мне угодить, чтобы выбить еще одно здание на улице Лесная рядом с интернатом, которое сейчас принадлежит моему хозуправлению. Спасибо, что обратили внимание на проблему. Разумеется, сам я такой вопрос не решу, но сегодня-завтра зайду к Шинину, и уверен, дело сдвинется. А как вы вообще узнали, ну, что у детей со спортзалом беда? Стало мне интересно. Так, ведь Райков, борец наш красноярский, там преподает. Он и рассказал, что детям негде заниматься. А ведь в интернате больше 70 человек живет постоянно. Некоторые из других районов, далеко добираться, особенно зимой. Вот и остаются на неделю-две безвыездно. Учеба, жилье, все рядом. Но вот нормальных условий для занятий физкультурой нет, а им ведь как никому спорт нужен, он их держит, вот тебе и приспособленка. Да, женщина она со своими недостатками, но оказалась большой души человеком, без показухи. Товарищи пассажиры, наш самолет начинает снижение в аэропорту Красноярска. Просим пристегнуть ремни и убрать столики, бодро сообщила храбрая стюардесса по громкой связи. Я их уже начинаю различать по голосу. Глава 33. Эпилог. От бычьей спермы я не избавился даже в «Волге» Вепрева, которая встречала его в аэропорту. Нас встречал еще небольшой дождик, но он совсем меня не раздражал. Кроме Аркадия Филимоновича, устроившегося на переднем сиденье, в салоне были водители и еще один тип, главный зоотехник. Здоровенный такой дядя, с руками, как лопаты. Я поначалу подумал, охранник, а нет, просто специалист по осеменению. Сосуды с ценным грузом в багажник, понятно, не положишь. Так что еду на заднем сидении, обняв один термос ногами, а ко второму прижимаясь спиной. Движемся, кстати, медленно, с черепашьей скоростью. Главное, не тряси. Если азот выплеснется, кранты и тебе, и материалу. Стращают водителя. Да я осторожно, Аркадий Филимонович, басит тот. Толя, а сколько это тебе стоило? Спрашивает Вепрев, явно имея в виду ценный продукт. Ничего не стоило. Пока. Мне дядя моей подруги помог. Думаю, он не будет деньги брать. Растерялся я, потому что только сейчас понял. Я обнаглел до такой степени, что даже не предложил норвежцам плату за их услугу. Скажешь потом. Наш совхоз, не бедный, средства имеются. Конечно, желательно рублями. Я спрошу. Но если скажут, подарок, навязываться не буду. Вот это верное решение. Кстати, завтра вечером жди машину, с подарками уже от нас. Положим тебе там разного. Деньги деньгами, если даже и попросит, это одно. А то, что ты сам этим занимался, свое время тратил, хотя и не обязан был, это другое. Я такие вещи не забываю, и не вздумай отказываться. У друзей принято делать подарки, а мы же друзья, надеюсь, друзья, подтвердил я, хоть до этого особой дружбы с ним не водил. Ишь, как тыркнуло дядю. А зоотехника, похоже, тыркнуло еще сильнее. Он только переспросил. Норвежская красная, и затих. Вот теперь думаю, он просто молчун по жизни или, например, так вышкален, что в беседу двух начальников не лезет, или его масштаб свалившегося на него счастья впечатлил. Подъехали к моему дому в 7 утра с небольшим. Отлично, есть время и помыться, и переодеться, чтобы на работу явиться при полном параде. Клятвенно себе обещаю, до отъезда на заседание Верховного Совета, работать за двоих. Прощаемся с Вепревым уже как друзья. Тот даже вылез из машины, чтобы обнять меня на прощание, и стал трясти руку с таким азартом, будто пытался оторвать ее. Только это непросто, у меня и папины гены, и годы тренировок. Черт, еще бы хорошо на тренировку сегодня попасть. Жаль только, спал всего часа три, но ничего, организм молодой, справится. Лифт работает, и это уже удача. На площадке перед моей квартирой темно, лампочка перегорела, а свет из окна с лестницы тусклый. МДА могли бы и заменить. А еще боремся за звание дома высокой культуры. Реально за что-то там боремся. Хотя, чего я ворчу, вполне могла и 5 минут назад перегореть. Просто я внутри уже старый и вредный. Так, куда я ключи засунул? Пока шарю по сумке, на лестничную площадку выглядывает сосед. О, так ты не уехал, опять тут жить будешь? Зевая, бросил он странную фразу и сразу скрылся за дверью. Что значит, не уехал? Уехал и уже вернулся. И да, буду жить. А почему опять? Бухой, найдя, наконец, ключи, став искать замочную скважину, я понял, что сосед, скорее всего, вполне трезвый. Вставить ключ в замочную скважину я не могу. Что это может быть? В замке воткнут ключ с другой стороны, то есть в квартире кто-то есть. А вот сейчас не врубился. Что за дела? Меня ограбили, но вор устал и лег спать, как в том фильме. Или внутри Ленка, только у нее есть ключ от моей квартиры. Она обещала поливать цветы, которые сама же и притащила ко мне в хату. Как я не отказывался от этой зелени в разнокалиберных горшках, дешевле оказалось сдаться на милость победительницы. Цветы ей, видите ли, выбрасывать жалко, а у ребенка на них аллергия. Может, даже и не врет. Да, не похоже, что ключ там торчит. Черт, темно, как у сами знаете где. Замок сломан, наверное. Хулиганы или недоброжелатели, вряд ли. А вот чудо-девочка, жена моего друга и моя подружка, вполне могла своими кривыми ручонками его испортить. Коза. Короче, надо идти к Ленке и Илье домой. Последний должен был прилететь в Красноярск еще в субботу. Пусть расскажут, что случилось с моим замком. Черт, так ничего не успею. Еще и сумки эти с собой таскать. Может, соседу оставить? Ведь если заявиться с сумками к Ленке, то она сразу полезет смотреть их содержимое в поисках подарков. А это, минимум полчаса, пока себе нужный не выберет. А я еще хотел в гараж заскочить, машину забрать. Это кто там шурудит замком? Я сейчас милицию вызову. У меня и телефон имеется. Вдруг раздался за дверью моей квартиры старушечий голосок, причем абсолютно мне незнакомый. Козе понятно, что имеется, сам его и ставил. Такс, что имеем? Какая-то бабуля, по голосу, совсем древняя, засела в моей квартире и ведет себя, надо сказать, нагло. Значит, скорее всего, сидит там на законных основаниях. Черт, не сходится. Позвонить бы соседу, но он, судя по своей реплике, сам толком не в курсе. Знает только, что там кто-то другой живет. Ну, видел я троих. Бабка такая, нквшного вида, врала, что у Берии работала. Потом женщина с пацаном, лет 2, наверное. Но эти недавно там живут, меньше недели. Я думал, ты обменялся с кем-то. Даже обиделся, что не простился по-человечески. Леонид тоже собирается на работу, и половина его морды в пене, вторая уже чисто выбрита. Молодая женщина, зачем-то уточняю я, молодая, красивая, ноги длинные, а грудь? Лёш, ты с кем там? Какая еще грудь? Раздается из глубины квартиры голос Евгишки, жены любителя длинных ног. Толик тут, спрашиваю у него, как грудь качать? Ну все, потом, потом. Едва не пойманный на горячем, Ленька закрыл дверь, даже не дав мне поставить свои сумки. Хотел уже опять звонить, но неожиданно дверь моей квартирки открылась, и длинные ноги, о которых говорил сосед, едва прикрытые коротким халатиком, вышли в коридор. В лицо мне тут же ударил свет фонарика. Значит, лампочка перегорела не сегодня, раз дамочка знала, что на площадке темно. Кто вы? Зачем в квартиру пытались попасть? Голосок нежный и вроде как знакомый. А вот грудь не разглядеть из-за фонарика. Свет выруби, пожалуйста, или в глаза не свети. Зачем хотел попасть? Да помыться, побриться, в туалет сходить, потом позавтракать и на работу. А вы что подумали, Толя, это ты, что ли? Ох, и вырос, не узнала. Обрадовались мне ноги, и, надеюсь, все остальное. Я, наконец, понял по голосу, кто у меня гостит. Это Катя, массажистка из профилактория, что в одном здании с зональной школой, где я учился. Ну, было тогда у меня с девушкой недолго. В 85-м она уехала и поступила в мединститут в Москве. С тех пор не виделись ни разу, а Катя красотка стала. Злость от того, что кто-то у меня живет, тут же пропала. Я когда приехала на практику в нашу БСМП, мне сразу комнату в общежитии не дали, рассказывает свою историю Катя. Случайно встретилась с Леной на улице, она и предложила временно у тебя пожить. Ключ дала, сказала, ты не будешь против, только велела поливать цветы. У нее, бедной, аллергия на них, оказывается, а она вынуждена ходить и поливает твои цветы. Ну, ясно, Ленка знала, что у нас с Катей были отношения. Ну и, поскольку душа у нее добрая, помогла знакомой. За мой счет, конечно, но я не в обиде. Кате сейчас 28-29, в самом соку, короче, и Марты пока нет. Вот только если той, кто ляпнет, тот же Леонид, ничего, пристрою я Катю, а цветы вообще выкину к чертям. Ишь ты, мои они, оказывается. И ведь уже разыграла сцену. Мол, штыба гад заставил женщину с аллергией поливать свои цветы. Сегодня же выкину, кровожадно прошипел я, имея в виду, конечно, цветы. Толя, ты чего? Это из-за того, что я тебе не писала. Неправильно поняла меня Катя, и ее голос задрожал от обиды. Да я не про тебя, морщусь я. Дай, хоть домой зайду. Баб, ты оделась, кричит в комнату Катя и отступает в сторону, впуская меня внутрь. Ну, слава богу, а то я боялась, что ты против будешь. Не буду, и с жильем помогу. Ты надолго к нам, Маэм? Это кто? Мой папа, раздался вдруг тоненький голосок. Вглядываюсь в полумрак прихожей. Пацаненок, светловолосый, курносый, в руках машинка с обломанным колесом. Секс с Катей был летом 85 го, вроде. А ребенку сколько? Сколько тебе лет, мужчина? Спрашиваю ласково, присаживаясь на корточки, чтобы не пугать его своими размерами. Сейчас красивые Катины ноги меня совсем не интересовали, и халатик свой она одергивает совершенно зря. Тли, радостно выпалил малыш. Да чтоб тебя, почти три, засмеялась Катюша, а я лихорадочно принялся высчитывать, сколько прошло времени с августа 85-го с учетом полагающихся 9 месяцев до рождения.